Глава 29. Раскрывая все карты. Я замер, пытаясь разглядеть потоки магии, окутывающие Ленора, и понял, что не так. Магической аномалии нет. Нет увеличенных потоков силы, которые всегда окружали моих студентов. Либо это не Ленор, либо Мартис нашел способ истребить его аномалию. Дара хотелось придушить, но я замер, чтобы ничем не выдать своего присутствия. Это же надо, не просканировать силу и вот так просто снять иллюзию. Дарантл по-прежнему ничего не замечал. «Реус, скажи молнии, пусть ему мягко намекнет, что перед ним может быть не Ленор», — попросил я. «Ее глушат. Дара тут ждали, она не может достучаться. А вот нас с тобой никто не ждал». «Тьма. Придется разбираться самому». Ленор тем временем шагнул к Дару. Внешне никаких отличий не было. Принц, нет, теперь уже Крон, казался расстроенным и грустным. «Надеялся, ты успеешь на погребение отца», — снова заговорил он. «Но ждать дольше не было времени. В стране смута. Ты знаешь о бунте чудовищ?» «Да, они разгромили Академию». «Жаль», — вздохнул Ленор. «Что случилось с отцом?» Лицо Дара потеряло обычное каменное выражение. На нем читалось все — боль, сомнение, тревога. Он доверял человеку, которого видел перед собой. Ничему его жизнь не учит. Странно, что Гардена поблизости нет. Видимо, из объятий Амалии так просто не выбраться. «Упал с лошади на охоте», — ответил Ленор. «Случайность». «Случайность, как же! А главное, так вовремя! И Владис надумал мятеж устроить, и Крон с лошади упал. Такое дивное стечение обстоятельств. Я все пытался прощупать магию, окутывающую Ленора. Нет, магия осталась прежней. Так передо мной Эленций? Может, на его аномалию подействовало эмоциональное состояние? Иллюзия скрывает тело, но не магический фон». «Я едва сюда добрался. Меня пытались убить», — говорил Дар. «Плохо пытались», — по губам Лена раскользнула едва заметная усмешка. «Если бы не Реус, я бы не успел. Меч дернул меня вперед, к Дару, заставляя сбить его с ног. Арбалетный болт просвистел в том месте, где мгновение назад была его голова. Пока принц приходил в себя, я поднялся на ноги. Картина на стене чуть сдвинулась. Бросился туда вовремя, чтобы увидеть спину убегающего по тайному ходу человека. Погнаться за ним? Нет, Дара оставлять нельзя». «А, профессор Даггер, не удивлен», — прозвучал голос Ленора у моего уха. Я обернулся и встретился с ним взглядом, хоть он и не мог видеть моих глаз. Дар поднялся и смотрел то на брата, то в пустоту, где находился я. «Ленор, что происходит?» — воскликнул он. «А что, незаметно?» Крон обернулся к нему. «Ты мне мешаешь, братик. Сколько себя помню, мешаешь. Отец всегда любил только тебя. И как я ни старался, не замечал моего существования. Но Гарден согласился мне помочь. И теперь мы поменялись местами. Твоя сила вышла из-под контроля, моя пришла в норму. Отца нет, и некому за тебя заступиться. А престол, которого ты так желал, мой. Но не печалься, брат. Ты недолго будешь страдать. Я убью тебя быстро. Вас. Обоих. Хотя профессора будет жаль». Я не снимал иллюзию, хоть скрывать дальше свое присутствие было глупо. Но пока Ленор не слышит, как перемещаюсь по комнате. А чтобы отследить потоки силы, придется отвлечься от Дара. На самого принца было страшно смотреть, он трясся, как в лихорадке, даже губы побелели. «Успокойся», — сказал я из пустоты, — «это не Ленор». «Что за глупости?» — Крон обернулся на звук голоса, но меня там уже не было. «Скажи, Ленор, где ты был в момент смерти отца?» — спросил из другого конца комнаты, а сам вернулся туда, где стоял мгновение назад. «Здесь? Где же еще? Я заболел, лежал в горячке». Теперь уже нервничал Ленор. «Лекари могут подтвердить, поэтому у тебя не получится обвинить меня в убийстве, профессор Аль». «А я знаю другое», — ответил ему, что в момент гибели Крона Ленар во весь опор мчался в Ладом, потому что минувшей ночью приезжал к Дару. Он чувствовал, что вокруг плетут интриги, и хотел убедиться, что с братом все в порядке. «Поэтому снимай маску, Ленара здесь нет». «Как ты понял?» Всего лишь на мгновение облик Крона пошел рябью, и перед нами замер верховный жрец Арантии. «Да никак», — ответил я, снова перемещаясь. Решил рискнуть и попал. «Сними иллюзию, взгляни мне в глаза», — потребовал Мартис. Я обернулся к Дару. Тот, кажется, взял себя в руки. Вот и хорошо, потому что сейчас я стоял между ним и Мартисом, выставив перед собой меч. Опасался, что следующее заклинание полетит в принца. «Обещаю, да, Геор, мы просто поговорим. Деловая беседа». Жрец пытался уловить мою силу. Скрываться дальше не было смысла. Как оказалось, Мартис сам иллюзионист, и рано или поздно меня найдет. Я снял покров иллюзии. «Старина Реус», — Мартис узнал меч, — «зря я выполнил твою просьбу. Так и знал, что без тебя не обошлось. Что ж, присаживайтесь, господа». «Предложил бы поднять бокал за здоровье нового Крона, но, боюсь, откажетесь. Так что поговорим без этого». Я оглянулся и сел на софу. Дар остался стоять, напряженно глядя на Мартиса. «Дарентел, дай ему высказаться», — позвал я принца. «В ногах, правда, нет, и, стоит признать, мы на его территории». К моему удивлению, Дар послушался. Мартис расположился в кресле напротив. Он сейчас походил на доброго дядюшку из старых сказок, только длинной белой бороды не хватало. Голубые глаза глядели с прищуром, на губах играла добрая отеческая улыбка. «Итак, думаю, вам интересно, что происходит», — заговорил он. «Я объясню. Хотя ставлю 100 кронных, что у профессора уже есть версия, и 200 кронных, что она недалека от истины. Как считаете, господин Дагер? Сделаем ставки?» «С вами играть себе дороже», — ответил я. «Но версия есть. Давайте так, если я прав, мы уйдем отсюда живыми. Если нет, решать вам». «Идет», — благосклонно кивнул Мартис. «Начинайте». Я мысленно собрал все, что знал и пережил за последние 1.5 года. Не буду скрывать, есть много непонятного лично для меня, но основная версия такова. Вы много лет назад решили, что престол займет Ленар. Дар изначально казался вам плохим кандидатом на роль Крона. Вспыльчивый, самовлюбленный, упрямый. Он вас не слушал, и вы понимали, стоит Дару получить венец, и вашей власти придет конец. Тогда вы приставили к нему Гардена, такого же честолюбивого, больше всего на свете жаждущего власти. У Гардена была простая задача — сделать так, чтобы Дар не смог контролировать свою магию. И с вашей помощью это удалось. Часть силы Ленара заставила магию Дара взбунтоваться. Дело за малым — поставить его в такие условия, чтобы он проявил свою силу на людях. Что и было сделано на балу, когда Гарден, его лучший друг, попытался его убить. Попытался. И не убил. Потому что вам нужно было устранить Дара, поссорить его с отцом, чтобы Ленар занял престол без крови. Тогда бы жители Арантии приняли его, несмотря на аномалию. Но Ленар слишком переживал за брата, и вы отправили Дара в Академию, надеясь, что ему станет только хуже. Меня принц ненавидит, моих студентов тоже, значит, не сможет держать стихию под контролем. Увы, случилось иначе. Принц сделал выводы и почти победил то, что наворотил Гарден. Тогда вы понимаете, что действовать надо быстро. Гибнет Крон, на Академию нападают чудовища, чтобы Дар не прибыл в столицу никогда или хотя бы задержался до коронации Ленара. Думаю, вы объявили, что Дарентел мертв, правда ведь? Мартис тихо засмеялся, и этот смех пугал больше, чем молчание или гнев. «Вы многое учли, господин Дагер», — сказал он. «И мне даже жаль, что проиграли свое пари. За вами было занятно наблюдать. Вы сделали меня главным злодеем и были почти правы. Но не учли одного. Это придумал не я». Я замер. Кто тогда? Гарден? Кроун? Имена мелькали в голове, словно сумасшедшие. Кому нужно убрать Дара? Кто его настолько ненавидит? Или есть кто-то, кого мы выпустили из виду? «Я хочу знать, кто это!» Впервые за всю нашу беседу вмешался Дар. «Надо бы сказать ему при случае, что есть вещи, которых лучше не знать. Но мне тоже было любопытно, ради кого сложу голову». «Всего лишь я», — выступила из полумрака тень. «Теневая магия! Такая редкость в наше время!» А когда серый контур приобрел очертания человека, Дар воскликнул. «Мама!» «Здравствуй, Дарантел», — улыбнулась Кронна. «Я видел ее всего пару раз, но сразу же узнал по величественной осанке и холодному взгляду янтарных глаз. Вот мы и встретились». «Ты решила присоединиться, Арда?» Мартис подошел к ней и легонько коснулся губами протянутой ладошки. Глаза принца округлились. Он даже не подозревал, что между жрецом и королевой существует связь. «Неужели ты ему не сказал?» — притворно удивился Мартис. «А я так рассчитывал, что ты не умеешь хранить секреты, да, Геор?» «Да, мы с Ардой любим друг друга, и Ленар — наш общий сын». Я боялся реакции Дарентела, но у того, казалось, кончились всякие силы, потому что он только грустно усмехнулся, глядя на мать. «Сложно поверить», — подошла она ближе и притронулась к его щеке. «Да, я много лет вынашивала этот план. И теперь, когда он наконец-то воплотился в жизнь, даже немного пусто». «Ответь мне на один вопрос, мама», — тихо и жутко проговорил Дарантел. «За что?» «Все просто», — ответила вдова Крона. «Я ненавидела твоего отца. Меня выдали замуж без любви, и он не сделал ничего, чтобы я полюбила его. От меня ему нужен был только ты, наследник, его гордость. Я возненавидела тебя раньше, чем ты появился на свет, потому что ты принес счастье моему мучителю. Но рядом со мной оказался Мартис. Мы полюбили друг друга, и я успокоилась, пока не родился Эленций. День за днем задавала себе вопрос, почему трон должен занять ты. А когда у моего мальчика проявилась магическая аномалия, поняла, надо сделать все, чтобы он стал наследником Крона. Мартис был против, отговаривал меня, говорил, что власть никому не приносит счастья. Но твоему отцу приносила и тебе. Я же видела, как ты ее желал. У тебя было все, друзья, позднее возлюбленная. А Ленар оказался заперт в четырех стенах. Тогда Мартис создал академию для Ленара, чтобы он жил нормальной жизнью, но допустил ошибку. «Да», — откликнулся жрец, — «и моя ошибка дорого мне стоила. Когда-то я дружил с дядей Алана Ладагиора и искал парнишку, чтобы передать ему меч, завещание моего погибшего друга. Когда встретил его под личиной Кроуна, решил, что это хороший шанс помочь любимому племяннику Ричарда. И позволил ему остаться в академии. С одной стороны, ты, профессор, все-таки помог Ленару, чего не смог сделать я. С другой, настолько привязал его к себе, что мальчишка перестал меня слушать. И я понял, что надо искать противовес. Им мне показался Кроун, который глубоко ненавидел тебя за то, что ты украл его место. Мы встретились после похищения Ленара, и он поступил ко мне на службу». «Кем он был?» — спросил я. «Ведь не Кроуном же. У него был другой почерк». «Да, настоящий Альбертинат дер Кроун давно мертв», — подтвердил жрец. «Это был его внебрачный сын, который помог родителю отправиться на тот свет и украл его титул и диплом. Но тут вмешалась судьба в лице Алленела, а затем я. Пришлось делать выбор. Кроун жаждал твоей смерти и несколько раз просил позволения убить. Пару дней назад я дал его. Ты снова победил. Судьба любит тебя, да, Геор? Увы, у любой любви есть границы». «Теперь Ленар — Крон Арантии», — в глазах Арды читалось торжество. «Он погрустит о погибшем брате и забудет. и будет править куда мудрее, чем мог бы ты, Дар. Я не прошу у тебя прощения, но надеюсь, что ты поймешь». «Прощайте, господа!» Мартис провел ладонью перед лицом. «Да, он был куда более сильным иллюзионистом, чем я, потому что передо мной снова стоял Ленар. Как я не догадался! Ведь превращался же он в торговца там, в Кардеме. Как же я был глуп!» «На помощь!» — закричала Арда. «Стража! На помощь!» По коридору послышался топот ног. Я подскочил и вцепился в Реуса. «Так просто не возьмут!» Дар сжал рукоять молнии. «Спасибо за все, Дагиор!» — обернулся он. В его глазах читалась решимость. «Погибать так с честью!» В комнату ворвался отряд. Когда я увидел, кто был во главе, даже возрадовался. Надоело ожидать удара в спину от Гардена. Перстень на пальце тут же нагрелся. Мартис тоже допустил ошибку, отдав его мне. Хорошо, что молния тоже способна защитить Дара от ментального воздействия. «Они напали на нас!» — лже-Ленар сделал шаг к страже. «Задержать и немедленно казнить! Это приказ!» Я решил оставить Гардена Дару. Принц заслужил. А сам нырнул в невидимость. Ничего, остатков магии хватит на последнее представление. Раз, и перед глазами стражников очутилась стена. Два, и из стены протянулись клешни. Три, сзади появился самый жуткий монстр, которого мог придумать. И вдруг иллюзия рассеялась. Мартис. В его руках тоже был меч лорабанской работы. Когда исчезла Арда, я не заметил. Остался только жрец в облике своего сына. Два клинка столкнулись. Ничего, припомним уроки ближнего боя. Первый удар я парировал. «Доверься мне», — взвыл Реус, — «я его в порошок сотру». «Доверяюсь», — сказал вслух. Меч раскалился в ладони и увлек меня вперед. Удар за ударом, иллюзия за иллюзией, Мартис не отставал. Гигантская змея обвела вокруг меня свои кольца. Удар, и змеи нет. Зато в Мартиса летит стрела. Его меч уничтожает заклятие, а я чувствую, что падаю в бездну. «Держись, Дагиор!» — требует меч. И мир возвращается. Краем глаза замечаю, что Дар оттеснил Гардена, и молнии тоже не приходилось скучать. Обновил иллюзию для стражи, на этот раз отправил их в дивный сад Адалеи, из которого не захочется уходить. Мартис подобрался слишком быстро. Его клинок срезал прядь волос. «Соберись!» Реус заставил меня броситься вперед и нанести удар. Мартис отступил. «Ничего, я заставлю его пожалеть, что с нами связался». «Сдайся, Дагиор, и сохраню тебе жизнь», — предложил жрец. «Иди в бездну!» — пожелал ему я. Выпад, и клинок Мартиса треснул. Тот отбросил меч, полагаясь только на силу иллюзии. Меня окутала тьма. Я не видел ничего, даже Реуса и собственных рук. Из этой тьмы послышались приглушенные голоса. Сделал шаг, другой. Что-то кольнуло в плечо. Рукав окрасился кровью. «Так не пойдет! Реус!» «Доверься!» И я доверился. Закрыл глаза и позволил мечу отбивать заклинание. Даже не знал, что в меня летело, и не желал знать. Реус держал оборону. Но и он начинал слабеть. Я ощущал это и умолял. «Еще чуть-чуть!» «Провались!» В грудь врезалось заклятие. Реус тут же поглотил часть, но только часть. Я пошатнулся. «Прекратить немедленно!» — прорезал тьму голос Ленара, и мрак рассеялся. «Приказываю остановить бой! Стража, задержать Киримуса Дергардена и того, кто выдает себя за Крона!» Поздно. Мартис взмахнул рукой, и они с Гарденом исчезли в дымке раньше, чем стражники осознали, что Крона вдвое. За спиной Ленара виднелась бледная Элена, рядом с ней Петр, а следом группа Милли. «Так и знала, что ты во что-то вляпался», — бросилась сестра ко мне. А Ленар поспешил к Дару. Принц выглядел потрепанным, но живым. Ленар повис у него на шее. «Ваше Величество!» — попытался вмешаться стражник. «Пошел вон!» — гаркнул Ленар так, что даже у меня стали волосы дыбом. «Сегодня же в ссылку!» Стражники предпочли исчезнуть из комнаты. и даже дверь за собой закрыли. Я погладил клинок Реуса, избитый заклинаниями. Ничего, починим. Главное, что живы. Все остальное можно еще изменить.